Линда Ховард. Волшебство Маккензи. Голова раскалывалась. Боль глухо билась в черепе, давя изнутри на глазные яблоки. Желудок тревожно сжался, словно его разбудила суматоха в остальном теле. «У меня болит голова!» — вслух пожаловалась Морис Маккензи тихим, слегка задаченным голосом. У нее никогда не было проблем с головными болями. Несмотря на хрупкий вид, Морис унаследовала крепкое телосложение Маккензи. Именно странное состояние заставило ее заговорить вслух. Она не открыла глаза и не потрудилась взглянуть на часы. Будильник еще не звонил, а значит, не пришло время подниматься. Возможно, если удастся заснуть, головная боль исчезнет. «Сейчас принесу аспирин!» Глаза Морис открылись сами собой. Это легкое движение вызвало болезненную пульсацию в голове. Голос был мужским, но что самое поразительное, он звучал совсем рядом. Настолько близко, что хотя мужчина говорил шепотом, тепло его дыхания до сих пор чувствовалось рядом с ее ухом. Когда он приподнялся и сел, кровать прогнулась. Раздался щелчок, и рядом с кроватью зажглась лампа, свет от которой вызвал в ее бедной голове настоящий взрыв. Морис сразу же закрыла глаза, но успела заметить широкую и мускулистую обнаженную мужскую спину и красивой формы голову с коротко стриженными, густыми темными волосами. Ее охватила паника. Где она? Еще важнее, кто он? Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы понять, это не ее спальня. Кровать была устойчивой, удобной, но чужой. Когда мужчина включил в ванной свет, загудел вытяжной вентилятор. Морис не рискнула открыть глаза, а для ориентации в пространстве положилась на другие органы чувств. Кажется, мотель. Да, похоже. Настойчивое гудение, которое она расслышала только сейчас, скорее всего, издает система климат-контроля. Морис много раз спала в мотелях, но ни разу с мужчиной. С какой стати она оказалась в незнакомой комнате, а не в своем небольшом уютном домике рядом с конюшнями? В мотелях она останавливалась только во время дальних поездок. Пару лет назад она осела в Кентукки и с тех пор иногда ездила в родительский дом навестить семью. Чтобы думать, Морис прикладывала серьезные усилия. Ни одной причины, по которой она оказалась в мотеле с незнакомым мужчиной, в голове так и не появилось. Ее затопило острое разочарование, временно просочившееся сквозь туман в голове. Она никогда раньше не спала с кем попала и чувствовала отвращение к себе за случившееся с незнакомым мужчиной, хотя ничего не помнила. Надо бы покинуть комнату, но где взять силы, чтобы выпрыгнуть из кровати и сбежать? Сбежать? Морис, как в тумане, размышляла над странным выбором слова. Она может уйти в любой момент, если захочет, и... если найдет силы двигаться. Тело казалось полностью расслабленным, неспособным ни на что, кроме как лежать пластом. Что-то нужно сделать. Морис это точно знала, но не представляла себе, что именно. Даже если забыть про головную боль, она не могла думать отчетливо. В голове метались неуловимые мысли. Снова прогнулся матрас. И мужчина присел рядом, на этот раз с ближней к стене стороны кровати. Морис осторожно приоткрыла глаза, совсем немного, и в результате, может быть, благодаря готовности к боли, пульсация уменьшилась. Она бросила беглый взгляд на крупного мужчину, сидящего так близко, что жар его тела проникал через прикрывавшую ее простыню. Теперь он смотрел ей в лицо. И Морис могла увидеть гораздо больше, чем его бок. Ее глаза полностью раскрылись. «Это он!» «Вот», — сказал мужчина, протягивая аспирин. Его ровный тихий баритон звучал странно знакомо, хотя она вряд ли слышала его раньше. Морис нащупала аспирин в его ладони и сунула таблетки в рот, гримасничая и от горького вкуса лекарства, и от собственного идиотизма. Ну, конечно, его голос должен быть знакомым. В конце концов, они же спали в одной кровати. Следовательно, до этого разговаривали. Даже если она не помнит обстоятельств встречи и как они здесь оказались. Он протянул стакан воды. Марис приподнялась на локтях, чтобы запить таблетки. Но голова буквально взорвалась от боли. Так что, вздрагивая от муки, ей пришлось снова опуститься на подушку и положить ладонь на лоб. Что с ней такое? Она никогда не болела. У нее никогда не было проблем с координацией. Внезапное неповиновение собственного тела вызывало тревогу. «Сейчас помогу!» Он подсунул руку под ее плечи и легко посадил, удерживая голову в ложбинке между своим плечом и шеей. Он был теплым и сильным, а легкий мускусный аромат вызывал у нее желание прижаться сильнее. Раньше Марис никогда не чувствовала такого желания в отношении мужчины, поэтому очень удивилась. Он поднес стакан к ее губам, и она запила таблетки, после чего мужчина опустил ее на кровать и убрал руку. Поразительно, но потеря контакта вызвала острое сожаление. Как в тумане, она наблюдала за незнакомцем, который обходил кровать. Высокий, темноволосый, сильный. Мускулистое тело подсказывало, что мужчина занимался физической работой, а не сидел целый день в офисе. К ее одновременному облегчению и разочарованию он не был полностью обнажен. Темно-серые трикотажные трусы-боксеры плотно обтягивали крепкие бедра и ягодицы. Грудь покрывали черные волосы, а челюсть потемнела от щетины. Не красавец, но притягивал взгляд. Он привлекал ее внимание с тех самых пор, когда впервые попался на глаза 2 недели назад в сарае, где сбрасывал вниз сено. Собственная реакция показалась тогда странной, и Марис решила выбросить мысли о мужчине из головы и не обращать на него внимания. По крайней мере, она попыталась. Она намеренно не разговаривала с ним при встречах, хотя всегда стремилась лучше узнать каждого работающего с ее лошадьми. На подсознательном уровне Марис чувствовала исходящую от незнакомца угрозу, что приводило ее внутреннюю защиту в полную готовность. Мужчина излучал опасность. Он тоже наблюдал за ней. Иногда Марис ловила на себе его пристальный, настороженный взгляд и чувствовала жар от его внимания. Незнакомец оказался всего лишь временным работником из тех перекати-поля, которые задерживались на пару недель, чтобы пополнить карманы, а затем снова пускались в странствие. В то время как она тренировала лошадей на ферме Соломон Грин. Эта престижная должность для многих являлась пределом мечтаний, но впервые ее заняла женщина. В мире лошадей и скачек Мари сравнивали со звездой, что ее совершенно не радовало. Она предпочитала возиться с лошадьми, а не надевать дорогой наряд и украшать своим присутствием мероприятия стоничеров, которые владели ранчо Соломон Грин и часто настаивали на ее присутствии. Марис не страдала снобизмом, но ее положение, как небо и земля, отличалось от положения временного работника в конюшне. Незнакомец умел управляться с лошадьми. Этого Марис не могла не признать. Он чувствовал себя уверенно, и большие умные животные его любили, что еще больше привлекло ее внимание. Марис ничего не могла с собой поделать. Она не хотела замечать, как джинсы натягивались на его тугом заду, когда он наклонялся или садился на корточки, что он, казалось, проделывал 1000 раз за день. Не хотела обращать внимание на мускулистые плечи, от которых чуть не трескались швы рубашки, когда он поднимал тяжело нагруженную лопату или вилы. У мужчины оказались красивые руки, сухощавые и сильные, что она тоже не хотела замечать, как и ум в синих глазах. В ее жизни никогда не хватало времени на мужчин, да и интереса не возникало. Все внимание Морис направляла на лошадей и карьеру тренера. В одиночестве своей спальни ночью, когда она не могла сомкнуть глаз, а беспокойное тело пылало огнем, Морис с иронией призналась себе, что наконец-то мужчина запустил ее гормоны вскачь. Но этот мужчина исчезнет через несколько недель, если не дней. Оставалось единственное решение — продолжать игнорировать его и непонятную тоску, вызывающую желание оказаться как можно ближе к незнакомцу. Очевидно, она не преуспела. Морис подняла руку и прикрыла глаза от света, продолжая наблюдать, как мужчина понес стакан в ванную. Только после этого она заметила, во что одета. Нет, она не была голой. Наготу прикрывали трусики и большущая футболка. Без сомнений, его футболка. Он раздел ее, или она сделала это сама? Если оглядеться, увидит ли она разбросанную в беспорядке его и свою одежду? Мысль о раздевающем ее незнакомце странно влияла на дыхательную функцию, сжимая грудь и затрудняя приток кислорода. Морис хотела все вспомнить, ей это было необходимо, но прошедшая ночь оставалась белым пятном. Надо бы подняться и одеться, но она не могла. Не оставалось ничего другого, как беспомощно лежать, бороться с головной болью и искать смысл в нагромождении бессмысленных фактов. Возвращаясь к кровати, мужчина внимательно наблюдал за ней прищуренными синими глазами, удивительно яркими при таком тусклом свете. «Все в порядке?» «Да», — сглотнула Морис. «Конечно, она сказала неправду, но по какой-то причине ей очень не хотелось, чтобы незнакомец знал, насколько плохо она себя чувствовала». Взгляд Морис скользнул по поросшей волосами мужской груди, плоскому животу, к выпуклости под тесными боксерами. Неужели было? Иначе как они оказались в одной кровати? Но если было, то почему они оба в нижнем белье? По какой-то причине эти трусы-боксеры неуместно смотрелись на парня, зарабатывающим на жизнь временной работой на лошадином ранчо. Ему бы больше подошли короткие белые плавки. Мужчина выключил лампу и растянулся рядом с Морис. Ее окружило тепло его тела, как только он залез под простыню. Он лежал на боку, лицом к ней, положив одну согнутую руку под подушку, а другую поперек ее живота. Вроде держал ее, но не обнимал. Морис поразила тщательно продуманное положение мужчины, рядом, но не слишком близко. Она старалась припомнить его имя, но никак не могла. Морис боялась представить, что он подумает о ней, но не смогла больше выносить провал в памяти. Пора разобраться с этой смущающей ситуацией, и самым лучшим способом будет начать с самого начала. Прочистив горло, она тихо, почти шепотом произнесла: «Прошу прощения, но я не помню ни твоего имени, ни того, как мы здесь оказались». Мужчина застыл, на ее животе напряглась его рука. Одну долгую секунду он не двигался, затем резко сел с приглушенным проклятием. От его движения голова Морис подпрыгнула, что вызвало непроизвольный стон. Незнакомец ударом включил лампу, и Морис снова пришлось закрыть глаза, защищаясь от резкого света. «Черт!» — пробормотал мужчина, склоняясь над нею. Он погрузил длинные пальцы в ее волосы и провел кончиками пальцев по коже головы, ероша шелковые пряди. «Почему ты не сказала мне, что ранена?» «Я даже не догадывалась», — призналась Морис. «И что он имел в виду под словом «ранена»?» «Я должен был сам сообразить», — мрачно пробурчал он и сжал губы в тонкую линию. «Видел, что ты слишком бледна и почти ничего не ела, но списал это на стресс». Мужчина продолжал исследовать ее голову, пока пальцы не коснулись одного места сбоку, отчего у Марис прервалось дыхание, и виски пронзила пульсирующая боль. «Вот!» Он положил ее голову себе на плечо, чтобы как следует осмотреть рану. Длинные пальцы осторожно коснулись кожи головы. «Вот здесь! У тебя шишка с хорошее гусиное яйцо!» «Здорово!» — пробормотала она. «Мне бы не хотелось таскать на голове плохое гусиное яйцо!» Он окинул ее еще одним взглядом прищуренных синих глаз, который довел до уровня произведения искусства. «У тебя, черт возьми, сотрясение мозга! Подташнивает? Как твое зрение?» «Свет режет глаза», — призналась она, — «но предметы не расплываются». «Что насчет тошноты?» «Немного». «А я позволил тебе спать», — сердито прорычал он себе под нос. «Тебе нужно в больницу». «Нет», — немедленно ответила она, чувствуя накатившую тревогу. «Меньше всего она хотела бы оказаться в больнице». Непонятно по какой причине, но инстинкты предупреждали ее остерегаться публичных мест. «Здесь безопаснее». «Я позабочусь о твоей безопасности. Тебе нужен доктор», — уверенно произнес он. В его поведении было что-то очень знакомое, но Марис не могла ухватить, что именно. Ей хватало других, более серьезных проблем, о которых следовало беспокоиться в первую очередь. Поэтому она позволила этому чувству пройти мимо. Сначала нужно оценить собственное физическое состояние. Сотрясение — вещь серьезная, возможно, придется отправиться в больницу. Что имеется в наличии? Головная боль и тошнота. Что еще? Зрение нормальное, речь внятная. Память. Марис быстро пробежалась по списку родственников, вспоминая имена и дни рождения. Затем вспомнила любимых лошадей за несколько лет. Память не подводила, за исключением... Она постаралась вспомнить последние события. Вот, она доедает ланч и возвращается в конюшню. Но когда это произошло? «Думаю, со мной все будет в порядке», — отсутствующим тоном произнесла Марис. «Если не возражаешь, я хочу задать пару вопросов. Во-первых, как твое имя? И во-вторых, как мы оказались в одной постели?» «Моя фамилия Макнил», — ответил он, пристально вглядываясь в ее лицо. «Макнил, Макнил!» Стремительно накатили воспоминания, принося его имя. «Я вспомнила», — вздохнула Марис. «Алекс Макнил!» Его имя врезалось в память при знакомстве, потому что такое же имя было у одного из ее племянников. Второго по старшинству сына ее брата Джо тоже звали Алекс, но полное имя звучало как Алекс Маккензи. Не только имена были похожими, фамилии говорили об общих предках. «Верно. Что касается твоего второго вопроса, то думаю, что тебя на самом деле интересует, занимались ли мы сексом? Ответ — нет». Марис вздохнула с облегчением, но потом нахмурилась. «Тогда почему мы здесь?» — спросила она в замешательстве. Алекс пожал плечами. «Похоже, мы украли лошадь».